Глава 18. Гора и дерево. 7:30, 10 августа, дом Оруэлла, Макса Граута. Раннее утро. Жители Нижнего города только начали собираться на работу. Дракон-патриарх Гугот Даденфелл покинул дом Оруэлла через запасной выход и сразу взмыл в небо. Целитель в его лапах от гнева разве что боевыми плетениями не швырялся. Чего не знал Граут, так это о начавшейся за ним охоте. Снова. Епископ Ринга Гравис минувшие сутки тоже не сидел без дела. Ему было плевать на развалившийся вчера алтарный камень. Материальные потери допустимы, когда речь идет о репутации церкви. «Кара на тех, кто пошел против церкви Иссу, должна быть быстра и неотвратима», — шептал изнуренный тяжелой работой Гравис, контролируя еще одно проклятие. «Если не хватило мощи алтаря одного прихода, я задействую все, что есть в Тионе». Гравис договорился с настоятелями первого, второго и третьего приходов церкви Иссу. Все ради создания мощнейшего коллективного проклятия седьмого ранга — бусы кармы. Тысячи плетений в форме метрового шара зависли в верхних слоях астрала над Тионом. Проклятие ждет обнаружения цели. Как только это случится, начнется ковровая бомбардировка. Она продлится вплоть до момента смерти и разрушения души Макса Граута. Едва Гугот Даденфелл с целителем покинули пределы 300-метровой сферы защиты Валеры, как проклятие бус кармы нашло цель. Почти 20 тысяч шаровидных плетений вышли из астрала в реальный мир и рванули к цели со скоростью реактивных снарядов. Впоследствии жители столицы прозвали этот день «шоу мыльных пузырей». Уж больно необычное природное явление им удалось увидеть. Гугот, завидев приближение вражеских плетений, резко рванул в небо. Шары бус кармы метнулись вслед за ним, также набирая скорость. Воздух вокруг Даденфелла в небе засвистел от ускорения. «Опять храмовники Иссу!» — гневно прорычал дракон. «Чего же им все не имется?» «Жми, пернатый! В смысле, крылатый!» — заорал Граут, отстреливая излишне резвые мыльные пузыри. «Кажись, меня опять кто-то проклял!» Даденфелл расправил могучие крылья и встал на курс к пику семи ветров. Сразу три активных плетения воздушного потока разогнали дракона-патриарха до скорости пассажирского джета реактивного самолета. Астрал вокруг Гугота вдруг загудел и засветился. Энергии святой силы, разливающейся в пространстве, становилось все больше. Десятки тысяч шаровидных плетений также ускорились, раскаляясь из-за трения о воздух. Со стороны погоня стала походить на хвост огненной кометы, растянувшейся на пару километров. Тем временем в приходах церкви Иссу, расположенных в Тионе, царила суматоха. Алтарные камни гудели и раскалялись, пытаясь поддерживать действие коллективного проклятия. Из-за сильнейшего перегрева в одном из зданий начался пожар. Пламя охватило стоящий рядом монастырь и деревянные постройки. Алтарный камень уже излучал столь сильный жар, что никто из храмовников не мог к нему подобраться и отменить проклятие. Горела земля, пылал сам воздух, плавились каменные стены церкви. Оплавилась золотая фигурка Иссу, стоящая на крыше. Гугот тем временем выжимал из себя все соки. Бусы кармы уже практически цеплялись за кончик его хвоста. «Помогу!» Граут в лапах дракона извернулся и за пару секунд создал еще одно воздушное плетение. «Каме-ха-ме-ха!» Сжав зубы, Даденфелл схватил живой груз покрепче, ибо скорость дракона увеличилась практически вдвое. «Бум!» Летя над открытым морем, Гугот с грохотом преодолел звуковой барьер. Десятки рыбацких лодок в заливе у Тиона едва не перевернуло от ударной волны. «Смотрите!» — практически беззубый старик с обветренным лицом указал на небо. «Хранитель Даденфелл уводит беду прочь от берегов Тиона!» Росчерк десятков тысяч огненных шаров пронесся над рыбаками. Плетению бусы кармы для преследования цели требовалось все больше и больше энергии веры. Она бурным потоком выкачивалась из алтарных камней. А ее передача на большое расстояние увеличивала и без того огромные расходы силы веры. Здание второго прихода церкви Иссу находилось на западе столицы, дальше всех от побережья и удаляющегося Гугота. «Ты тревога!» — заорал капеллан, размахивая кадилом около колодца со святой водой. «Братья! Вода в колодце закипела!» Секундой позже одежда на священнике также вспыхнула из-за мощнейшего жара, рванувшего из-под земли. Все здания вокруг запылали спустя несколько секунд. Гейзер из пара и кипятка рванул из колодца вверх. У произошедшего имелись весьма необычные причины. Алтарный камень находился в подвале главного здания церкви. Многоуровневый защитный контур шестого ранга, стоящий на зале с алтарем, первым не выдержал нагрузки и расплавился. Рванувший наружу раскаленный воздух пронесся по коридорам, мгновенно воспламеняя все, что только возможно. Тем временем сжавший зубы Гугот уже практически долетел до пика семи ветров. Огромный черный вихрь циклона бушевал на горизонте, соединяя небо и землю. Тысячи молний сверкали в свинцовых тучах. Море внизу сходило с ума, поднимая 15-метровые волны. Никакие корабли и дирижабли не смели приближаться к этому месту. Влетев в грозовой фронт с бушующим в нем ливнем, Даденфелл не снизил скорость. Наоборот, ускорился, ибо плетения храмовников стали приближаться. «Практически пустой!» — Граут заилозил в лапах Гугота. «Эфир еще есть, а маны почти не осталось!» «Держись!» Даденфелл на полном ходу влетел в черную стену огроменного циклона. «Мы почти на месте! Будет тебе мана!» Даже дракон-патриарх на фоне этой природной катастрофы походил на крохотный кирпичик в стене небоскреба. Концентрация маны в воздухе резко подскочила с 0,1 единицы сразу до 7,5. Циклон являлся природной чашей, удерживающей в себе ману источника восьмой категории. Она изливалась тысячелетиями. «Кра!» — закричали гарпии, обитающие внутри циклона. Породив вокруг пика семи ветров биом, населенный аномальной фауной Соленберга. Стаи гарпий в небе, мурлоки у скалистого берега, наги под водой, акулы-мутанты, охотящиеся на все и всех. Даденфелл со скоростью воздушной яхты прорвался сквозь заслон стены циклона и выбрался в око бури, остров пика семи ветров. 10-километровый участок спокойствия со всех сторон окружала стена из поднятой в воздух морской воды и туч. В небе ослепительно ярко сияло солнце. Гугот на всех парах рванул к скалам острова. Тысячи огненных шаров пролетели вслед за ним. Сквозь циклон смогла прорваться лишь половина боевых плетений церкви. Даденфелл снизился к самой воде и стал лавировать между рифами с бритвенно-острыми уступами. Волны то и дело бросали на них морских обитателей, отчего вода вокруг окрасилась в кровавый цвет. Одна ошибка, и даже Даденфелл может серьезно пострадать. Ветра, исходящие от острова, давно обточили все уступы. Бум! Бум! Бум! Тысячи взрывов раздались там, где секундой раньше пролетел дракон. Плетение бусы кармы продолжало упорно преследовать цель. Двигаясь по прямой, оно то и дело врезалось в рифовые скалы. «Кра!» Гарпия-переросток, махнув вилами, швырнула в Гугота цепь из молний. «Арррр!» Даденфелл с яростью глянул на монстра, имеющего ауру Архонта, 6. «Держись покрепче, Граут! Это уже седьмой король острова! Я им время от времени головы отрываю, чтобы к берегам Тиона не вздумали подлетать!» Мгновенно оценив ситуацию, Даденфелл рванул к стае гарпий. Король пернатых, грозно зарычав, выпустил еще одну ветвистую молнию из трезубца. Вот только Гугот, приняв атаку на доспех духа, пронесся мимо. Лишь в последний миг дракон чиркнул крылом зазнавшегося монстра. Другие гарпии, не успев толком разобраться в том, что происходит, упустили цель. Даденфелл пролетел сквозь их ряды. А вот прибывшие следом бусы кармы порвали всю стаю в клочья. Совершив крутое пике, Гугот сложил крылья и пронесся сквозь каменное кольцо у вершины острова. Затем развернулся и выдохнул шторм ветреных лезвий навстречу остаткам бус кармы. Одно из мощнейших плетений аэромантов, доступное только начиная с ранга Абсолюта, 7, накрыло все небо над островом. В небе раздалась серия мощных взрывов. Граут точечными бросками каменных пуль добил 30 плетений храмовников, прорвавшихся сквозь последнюю преграду. Тем временем где-то в Тионе царила суматоха. Неутихающий пожар охватил здания церквей в первом, втором и третьем приходах церкви Иссу. Алтарные камни по большей части выдержали распределенную между ними нагрузку. Но строение вокруг них сгорело и оплавилось вообще все, что только можно. Находившийся на каменистом холме первый приход сейчас походил на жерло вулкана. Смесь пара и дыма столбом поднималась к небу. Алтарь второго прихода церкви Иссу проплавил 50 метров камня и застрял в тоннеле метро. Движение поездов парализовало. Мэрия требует немедленного ответа. Епископ Ринго Гравис с ужасом смотрел на то, как доверенный ему соратникам алтарь стал медленно рассыпаться. Материал камня не выдержал температурной нагрузки, и теперь его окончательное разрушение — это вопрос времени. «О, великий Иссу!» — епископ поднял лицо к небу. Крыша церкви прогорела и обрушилась. «Кого я, черт возьми, пытаюсь покарать?» Даже коллективное проклятие седьмого ранга не смогло подействовать на Макса Граута. В Тионе, как и в прошлый раз, не было ни взрывов, ни свидетельств о массовых смертях. Только информация о несанкционированном шоу мыльных пузырей. Пик семи ветров, 110 километров от Тиона. Международные нейтральные воды. Название острову дали заковыристое, но весьма подходящее. Источник маны восьмой категории со стихией воздуха находился в его основании. Ведущая на поверхность сеть пещер образовалась из-за мощнейших ветров, дующих от источника во все стороны. Подобраться к нему близко — задача не из рядовых. Технически сам источник находится чуть ли не ниже уровня моря, потому мы с Гуготом, немного поплутав по извилистым пещерам, стали спускаться по уклону вниз. Без доспеха духа и скольжения в проходах попросту невозможно находиться. Воздушный поток то и дело бросает в лицо камни, норовя снести. На отшлифованном ветром полу и стенах нет ни одного удобного уступа. Приходится удерживать ноги плюсом, чтобы не снесло. До подземного грота с высотой потолка под сотню метров пришлось добираться целых полчаса. Воздух здесь аж светится из-за переизбытка маны. Сам источник пульсирует волнами маны, реагируя на сердцебиение Гугота. Дракон-патриарх молча смотрел на каменную глыбу почти минуту. На его лице отчетливо читалось напряжение. Сияющие прожилки на поверхности источника то и дело светились чуть ярче. «Граут! Дома, за завтраком!» — произнес Гугот, перекрикивая свист ветра. «Ты сказал кое-что интересное. Я про тех драконов-архимагов 8, что были в клане до меня. Якобы перед смертью от рук Иссу они говорили: «Я Даденфел, а Даденфел — это я». «Помню», — отвечаю, прикрывая лицо рукой от потока ветра. «Ты это к чему?» «Я тогда ответил: почти!» — Гугот захохотал. «Нет у нас записи их последних слов. У клана тогда не было своего хрониста. Но вели себя мои предки именно так. Оба отказались от своих имен. И тот, и другой звали себя просто Даденфел. Я все никак не мог понять, почему они себя так вели. Теперь, видя мощь этого источника и то, как он реагирует на меня, до меня, кажется, дошло». «Источник маны?» — моя рука указала на сияющую каменную глыбу, затем сместилась на Гугота. «Источник клана, его исток, тот, кто задает силу и направление течения. Ты та неприступная скала, в тени которой созревает молодое поколение». Даденфел почему-то снова захохотал. «Дракон!» — Гугот величественным жестом указал на меня. «Ей-богу, Граут! Не знаю почему, но ты понимаешь драконов лучше, чем мы сами. Что дальше делать?» «Дальше — дело техники. Соорудив каменную комнатушку неподалеку от подземного грота с источником, я практически замуровал за нами выход. Маны столько, что я больше часа не могу тут находиться. Свет огонька развеивает полумрак, стоящий в помещении. Достав из хранилища давно заготовленное зелье ослабления духа, протягиваю его Гуготу. «Выпей», — в тусклом свете пламени указываю на голову. «Твои дух и власть выше моих на 1-2 пункта. Без таких мер я попросту не смогу пробиться к твоему сознанию. Если не доверяешь...» Не дослушав, Даденфел осушил бутыль, выпив зелье залпом. «Я же наложил последовательно на нас обоих целебный сон и устроился у стены». «Спи», — произнес я, сам уже проваливаясь в сон. До встречи в твоих кошмарах, потерянный принц Дадденфелл. 300 гребаных лет. 300, Карл. Вот насколько долго созревал психологический блок на поднятие ранга у Гугота. Мне пришлось изрядно постараться, чтобы проникнуть в сознание пациента. Понимание хода времени, ощущение жизни и логика мышления — у драконов все не так, как у нас, людей. Увиденные события год назад и 100 лет назад отличались лишь яркостью картинки, а вот детализация оставалась прежней. Гугот Дадденфелл видел смерть прежних патриархов. Видел, как весь клан склоняет головы перед сияющим силуэтом Иссу, спускающимся с небес. Как на месте боя остается лишь кратер от мощнейших боевых плетений и ошметки тел. Гугот пережил все свое поколение драконов. Пережил 3 жен, видел, как из яиц в гнездах так и не появляются на свет новые драконы. Разряженный астрал, порождаемый малым количеством разумных, приводит к проблемам размножения у драконов. Природа компенсирует это тем, что все драконы — одаренные с рождения. Великая война драконов. Затем век смуты, гибель патриархов-архимагов, вознесение Иссу и появление стены. Конец черно-белой пленки. Я видел глазами Гугота, как создавалась та Аквитания, какой я ее сам застал. Как деревня рабов и их владельцев превращается в поселение силами 4 кланов. Как водяные драконы-урулоги ведут за собой деревянные суда из Африки и Европы. Как Антерио помогают друидам выращивать леса на скалистых равнинах оттаивающей Гренландии. «Хранители Аквитании — это не просто звание», — понял я, постигая мышление Гугота. «Вы создали страну, шаг за шагом наращивая население и силу государства. Вы и впрямь оберегаете свои земли, не влезая в дрязги короткоживущих». Как-то раз Гугот посадил дерево на одной из высочайших скал Гренландии. Без четкой причины, просто так. Каждый раз, когда ему надо было подумать в тишине, он прилетал к нему. Смотрел на изодранную ветром крону, на меняющийся рисунок коры, на корни, упорно цепляющиеся за скалы. Дадденфелл не понимал, что он сам и есть это дерево. Некто, живущий очень долго. Несмотря на удары судьбы и невзгоды, раз за разом обрушивающиеся на его клан, Гугот жил дальше. Как это самое дерево. Дерево, не способное расти дальше. Я оглянулся, стоя во сне на вершине той самой скалы. Дракон, свернувшись калачиком вокруг ствола, закрыл крону крыльями от порывов ветра. Здесь, на обтачиваемых ветром скалах, дереву не хватает ни воды, ни питательной среды. Глаза Гугота прикрыты, сердце почти не бьется. Патриарх Дадденфелл дремлет. Он прилетел сюда, дабы в очередной раз привести в порядок мысли. «Хорошая аналогия», — я кивнул, подходя к дереву поближе. «Значит, ты, Гугот, — это дерево, которому не хватает чего-то, чтобы расти дальше». Поскольку сон у нас с драконом общий, я представил, как вокруг дерева появляется молодая поросль деревцев поменьше. Кусты и трава, грибы, вытягивающие минералы из скалистой почвы. Как роса скапливается на листьях, затем скатываясь и увлажняя почву. «Видишь?» Присев у пожухлой травы, указываю дракону на чахлый грунт. «Деревья удерживают почву от выветривания, давая другим растениям расти в своей тени. Твой молодняк, Дадденфелл, тоже сбрасывает листья. Вместе вы создаете почву тем, кто будет после вас». «Дождь невзгод придаст им сил, а ты убережешь от сильных порывов ветра. Вместе вы сила, способная расти и развиваться дальше». Поднявшись на ноги, развожу руками, указывая на пока еще редкий лес, возникший вокруг спящего дракона. «Ты исток, Гугот. Смотрю на дерево в самом центре. И ты же источник, дающий силу всем драконам, растущим в твоей тени. Это и значит быть патриархом-архимагом 8». Мой дед, целитель Геннадий Язова, как-то сказал: «Патриарх и его клан — это как красивый цветок и вонючие удобрения. Без подпитки, какой бы странной она ни была, цветку не прорасти. У одних это болотный фикус, у других — целебный лотос». Гугот Дадденфелл как раз и есть такой цветок. Когда я открыл глаза, Дадденфелл уже покинул каменную комнатушку. С моими пациентами такое происходит постоянно. Получив во сне озарение, они понимают. Вот сейчас, в моменте, я чувствую, что готов прорваться на новый ранг. Оттого сразу бегут к источнику, как вчера и сделал агент Фостерс. С трудом соображая, я кое-как поднялся на ноги. Перед глазами все плывет. «Отдача, Михаил!» — напомнил сквозь туман сознания чей-то смутно знакомый голос. «Эх, наследник, ты опять забыл, что у Дара Довлатовых есть мощнейшая отдача. Она случается всякий раз, когда ты помогаешь кому-то, кто сильно выше тебя по рангу. Вспомни Нерею, Персефону и Гархана, когда они были архонтами. Чем заканчивалась твоя им помощь?» Держась за стенку, я иду на выход. Руки почти ничего не чувствуют, энергоканалы горят от переизбытка маны. Ветер дует в спину. Даденфилл что-то сделал с источником, отчего весь пик семи ветров задрожал. Придется пойти на риск. Наложив на себя скольжение, сразу же вектором подталкиваю себя вперед. Отполированный ветрами пол пещеры стал моей дорожкой конькобежца. Несусь вперед. Зев темного тоннеля виляет перед глазами. Остров дрожит, поток маны за спиной становится все сильнее. Рука, касающаяся стены, немеет. Не чувствую, как плюсом удерживаю себя у пола. Свет. Свет в конце тоннеля. Но тут, прямо перед выходом, с потолка на пол падает каменная глыба. Запнувшись о нее, я кубарем выкатываюсь наружу. Остров дрожит. Перед глазами все плывет. «Отравление маной и эссенцией воздуха», — шепчет из подсознания все тот же голос. «Хорош филонить, наследник. Быстро проведи очистку. Вы 3,5 часа с Гуготом проторчали в той комнатушке вместо часа. Будь ты хоть 100 раз зачарователем, есть предел тому, какой объем эссенции способны без последствий хранить в себе твое духовное тело». Действуя на автомате, властью выдавливаю из себя первую порцию эссенции воздуха. Где-то рядом громыхнуло. Звук такой, будто газовый баллон взорвался. Меня швырнуло подальше от прохода. Сознанию сразу стало легче. Делаю еще один выброс эссенции, но в этот раз подальше от себя. Снова громыхнуло. И еще, и еще. После 30 повторений я весь обливался потом. Запасы власти истощились. Ощущение, что если я сейчас закрою глаза, сразу же засну. «Я же говорил, откат!» — недовольно шепчет тот же голос. «Откат! Откат! Откат! Не вздумай засыпать! Тряска уже прекратилась! Лучше встань вон под тот навес неподалеку. Там еще гранитный козырек под пару метров. Под ним гарпии не сразу смогут тебя увидеть». Толком ничего не соображая, иду к козырьку. Землю под ногами и впрямь перестало трясти. Встав так, чтобы видеть выход из пещеры, я, казалось, провалился в состояние полусна. «Драконы». «Да, точно. Чертовы драконы могут так годами наблюдать за чем-то, находясь на грани полудремы. Минуты, часы или секунды. Я стал чувствовать ход времени иначе, не так, как раньше. Тени гарпии, мелькающие над проходом. Движение теней из-за меняющегося положения солнца. Я смотрел сквозь время, чего-то или кого-то ожидая около прохода. Вот из тьмы пещеры показалась человеческая фигура. Заметила меня и не спеша пошла навстречу. «Граут!» Голос довольно улыбающегося Гугота звенел от силы. Мана фонтаном изливалась из его тела. «Спа... домой!» Веки слипаются, мир перед глазами покачнулся. «Домой, Гугот! Откат! Я забыл, что меня им все время накрывает. Надо... отоспаться!» Уже сквозь обрушившуюся на сознание темноту слышу раздавшийся рядом смешок. «Сонный лекарь, ей-богу! И откуда ты только взялся?»